Я на провокации не пойду и не отвечу какими-нибудь недружескими выпадами здесь собравшимся достойным представителям печати Соединенных Штатов, потому что ложь, на каких бы ногах она ни ходила, не может за правдой угнаться. Аплодисменты. Вопрос. Накануне вашего приезда в Соединенные Штаты был запущен советский искусственный спутник на Луну. Это случайное совпадение? И другой вопрос, связанный с этим. Означает ли запуск спутника притязание СССР на поверхность Луны? Ответ. Совпадение поездки моей в Соединенные Штаты и посылки ракеты на Луну – это простое, но я бы сказал, приятное совпадение. Если кто-либо сомневается в этом совпадении, я отослал бы вас к вашим ученым. Пусть вам ученые это разъяснят. Возьмите и скажите-ка ученым, чтобы они приурочили к такому-то числу запуск ракеты на Луну, и как это выйдет. Смех, аплодисменты. Часть вопроса, который был мне зачитан, является ли это основанием для Советского Союза предъявлять какие-либо собственнические претензии на Луну? Я прошу вас правильно меня понять. Я никому не хочу нанести какой-либо обиды, но мы люди разных континентов, разных психологий. Поэтому люди, которые так ставят вопрос, они мыслят, так сказать, понятиями честнособственнической капиталистической психологии. А я человек социалистической страны и нового мировоззрения и новых пониманий. Поэтому у нас слово «моё» отживает, а внедряется слово «наше». Поэтому посылка в космос ракеты и нашего вымпела – это значит завоевание «наше». И в этом слове «наше» мы подразумеваем страны всего мира. Поэтому «наши» – это значит и «ваши» всех людей, живущих на Земле. Аплодисменты. Вопрос. Господин Хрущев, этот вопрос в разных формах задавался. В своем выступлении вы говорили, что не должно быть вмешательства во внутренние дела других стран. Как это совместить с русским вмешательством в дела Венгрии? Ответ. Видите, вопрос о Венгрии у некоторых довольно навяз в зубах, знаете, как дохлая крыса. И ему и неприятно, и выплюнуть не может. Если вы хотите беседу направить в этом направлении, я могу вам не одну дохлую кошку подбросить еще. Знаете, посвежее, чем вы хотите, понимаете, вопрос поставить о Венгрии. Вопрос о Венгрии я когда-то довольно исчерпывающе еще давал объяснение в своих выступлениях, и особенно я с большим удовольствием и радостью держал ответ перед венгерским народом, когда я приехал в качестве гостя, представляя наш доблестный Советский Союз. В Венгрии, знаете, так аплодировали, поэтому с венграми у нас давно все вопросы разрешены, и мы в общей шеренге шествуем победоносно. Они строят социализм, а мы — коммунизм, поэтому наши цели совпадают, у нас путь один и цель одна. Встречных такого характера вопросов я перед вами ставить не буду, потому что я приехал с другими целями, я приехал сюда с добрыми намерениями и с чистым сердцем. Я приехал не отыскивать вопросы для обострения отношений между нашими народами, между нашими правительствами. Я приехал смягчить эти отношения и убрать камушки, которые на пути нашим и мешают нашему сближению. Поэтому я за время своего пребывания ничего не хочу сделать, чтобы противоречило главной цели улучшения отношений, ликвидации напряжения, ликвидации холодной войны, обеспечению дружбы, обеспечению мира во всем мире. Вопрос.